Глава 4. Опасный обмен. Запуск Эвакома приковал внимание всей нашей организации. И не только, клоунов тоже. Следили за ним и мама, дед и их подчиненные. Многие не до конца понимали, насколько важное событие разворачивается перед их глазами. Мы с Черной сидели в отдельном кабинете и внимательно смотрели на большой экран, через который стремительно бежало огромное число. «Новые пользователи Эвакома». «Первый миллиард», — выдохнул я. «Это успех?» «Это успех». Мы с Шарлоттой встретились взглядами и сразу же отвернулись друг от друга. Я был в смятении. Шарлотта казалась мне идеальной женщиной. Невероятно умная, проницательная, галантная, с великолепным вкусом. Любое решение, которое в одиночку мне бы далось с трудом, с Шарлоттой оказывалось плевым делом. Она прикрывала мои слабые стороны и дополняла сильные, и при этом ни разу со мной не поспорила. Даже если была в чем-то не согласна, спокойно доказывала свою правоту как ребенку. Впервые я встретил настолько идеальную девушку. Но если я мог спокойно общаться с Шарлоттой как равной, то другие мужчины совсем робели рядом с ней. Сотрудники, телохранители, военные – все тайком поглядывали на нее, но когда Шарлотта ловила их на этом, резко отводили глаза и смущались, как дети. Даже мой дед, князь, и тот при общении с Черной вел себя гораздо тише и не шутил про бомжей. Шарлотта каждое утро находила у своих дверей гору подарков, но ни одного из них даже не коснулась. Несколько раз я пытался узнать, кто же она. Намеками и прямо, шутливо и грозно. Но Шарлотта лишь отвечала загадочными улыбками. Недавно я поймал себя на мысли, что начал привязываться к ней. И это меня слегка испугало. Я верю в некое подобие судьбы, кармы, и на протяжении всех жизней был убежден, что нам с Адель суждено быть вместе. Даже когда она долгие годы лежала в коме, я не чувствовал влечения к другим девушкам. Говоря о влечении, я имею в виду духовную близость, эмоциональную составляющую. Сейчас же мои внутренние принципы, кажется, пошатнулись. И это страшно. Невероятно страшно. Для меня лучше лишиться руки или ноги, чем внутренней веры. Нет смысла смотреть. Шарлотта встала. Отдохни сегодня. Завтра сложный день. Я молча кивнул и опустил голову, несмотря на нее, пока она проходила мимо. После того, как мы вытащим Яньлин, стоит свести общение с Шарлоттой к минимуму. Да. Определенно стоит. Несмотря на открытие Эвакома, азиатское содружество не передумало обменивать Яньлин на ядра. Наоборот, власть придержащие только сильнее захотели это сделать, посмотрев мое видео. Кстати, о нем. Видео стало настолько популярным, что его просмотры уже приближались к мировым рекордам самых знаменитых роликов за последнюю сотню лет. Общество бурлило. СМИ всех стран яро критиковали синдикаты Эвоком, заявляли, что видео смонтировано и никаких ванаров не существует. Но я выложил не один ролик, их было около десятка. Голографический экран был у Аниши и Мирославы, если говорить о синдикате. А среди клоунов такой функции обладали трое. И каждый из них имел право выкладывать видео на Эвокоме, получая за это определенные бонусы. Эвольверы узнавали похожие пейзажи и монстров, и один за другим регистрировались в Эвакоме, убеждаясь, что все реально. К тому же слухи о странных обезьянах разошлись задолго до старта Эвакома. Ванар, Аургинг и его брат не остались незамеченными, как и необычное отношение мамы и ее людей к ним. Я молча следил за всем этим и ждал времени обмена. Вскоре наступит час одной из самых рискованных авантюр в моей жизни. Для того, чтобы все прошло успешно, я даже пожертвовал левым глазом. Хорошее поведение Люды помогло лаборатории деда изучить ее способности. И одно из применений, замена потерянных частей тела, было особенно перспективным. Особенно, когда дело касалось ушей, носа или глаз. Люда могла интегрировать высокотехнологичные приборы с человеческими телами. После нескольких удачных экспериментов я решил заменить свой левый глаз на оптический прибор с внутренней памятью. Чтобы все прошло идеально, Мне требуется заснять обмен жидких ядер на Яньлин. Операция прошла успешно. Левый глаз запечатали в специальном растворе, и позже Нити поможет мне вернуть его. Люда же, за свою уникальность и непосредственность, превратилась в маленького идола всего Екатеринбурга. Когда она выбиралась на площади Вольверов, приходилось отправлять с ней телохранителей, чтобы девочку не затискали. Даже бомжик-младший вряд ли справится со здоровенной толпой. Впрочем, Люда радовалась такой известности. Особенно ей нравилось, что взрослые мужики плача благодарили ее, когда она интегрировала им невероятные протезы. Вспомнив о Люде, я коснулся искусственного левого глаза. Уже начал привыкать к нему, особенно к способности приближать изображение и просматривать уже увиденное, как записанное видео. «Вафля, плыви сюда», — позвал я любопытного Хайма, который впервые оказался на земле. Мы сидели на последнем этаже элитного отеля Пекина и ждали сигнала. Вафля не обратил на меня внимания. Он продолжал пялиться в окно, провожая взглядом встревоженных военных дронов, мельтешащих над крышами. Чтобы не пугать народ, он стал невидимым, обернулся слоями пространства. Если о том, что я вытащил монстра на землю, узнают ванары, у них могут возникнуть ненужные вопросы. Махнув на монстра рукой, я проверил информацию по спиралям ДНК. Частота ДНК Байху Повелителя Ветра – 29,9%. Доступные навыки. Активные. Манипулирование полем воздуха. Возможное использование. Частичное слияние с ветром. Пассивные. Близость к ветру. Сродство с ветром. Созданные приемы. Мини-торнадо, воздушная пуля, доспех ветра, лезвие ветра. Достигнув предела частоты ДНК Байху, я получил возможность частично сливаться с ветром. Со стороны это выглядело так. Моя кожа становилась бледной, наливалась неоновым светом. А мне в это время казалось, что я стал легче снежинки, что вместо крови во мне свистит ветер, а вместо органов крутятся небольшие торнадо. После слияния моя скорость переходила на совершенно другое значение. Даже лазурный кондор, использующий все свои силы, оставался далеко позади. Единственный минус – у меня и так есть телепортация. Каким бы быстрым я ни стал, но телепортироваться в любом случае гораздо быстрее. Это до тех пор, пока люди не научились блокировать пространство, а скоро человечество и до этого дойдет. За прошедшие несколько дней я не только ДНК Байху и Белого Змея довел до крайних значений. Вторая виртуальная спираль ДНК – Белый Шелкопряд, Повелитель Монстров. Частота ДНК Белого Шелкопряда, Повелителя Монстров – 29,9%. Доступные навыки. Активные. Ментальные вихри – 12 из 15. Связь разумов – аура подавления. Пассивные – ментальная устойчивость. Связь разумов – возможность смотреть через глаза прирученных монстров. Ауру подавления я открыл вчера и пока не успел использовать. К сожалению, количество ментальных вихрей не изменилось. Но мне пока хватает подчиненных монстров. В любом случае, сейчас я очень силен. Сильнейший на Земле определенно, если не считать Шарлотту. Эта девушка может убить меня взглядом. Ее способность вообще не должна существовать, она просто нечестная, убивать взглядом. Я сперва не поверил, когда узнал. Кажется невероятным. «Все готово», — в ушах раздался голос координатора. «Вас доставят на место». До сих пор власти Азиатского Содружества в целях безопасности не уточнили, где будет проходить обмен. Я захватил большой рюкзак и спустился в главный холл. Незнакомый азиат проводил меня к выходу, где ждал тонированный автомобиль премиум-класса. Сперва мой рюкзак с кубами, а затем и меня тщательно проверили. Все это время я сканировал область вокруг себя. Сейчас я мог без проблем контролировать территорию в радиусе сотни метров. Наконец я сел, и автомобиль тронулся. Внутренний сканер я не отключил. Вафля телепортировался ко мне, но он был невидимым, поэтому его никто не заметил. Автомобиль ехал долго. В какой-то момент он заехал в тоннель, и дорога пошла под уклон. Мне это все не нравилось, опасно. Единственное, что успокаивало, я мог в любой момент телепортироваться. К тому же Аниш был на связи через голографический экран, и я без проблем передам ему нужную команду, если понадобится. Вдруг автомобиль замедлился и остановился. Я вышел и оказался внутри просторного подземного помещения, похожего на перрон. Впереди множество дверей, позади закрытый тоннель с автомобильной дорогой. Меня ждали военные, целый отряд, с лучевым оружием в руках. «Пройдемте!» — гулко потребовал один из них, видимо, главный. Я со спокойной улыбкой последовал за ним. Меня провели через одну из дверей, которая вела в светлую комнату. Под потолком висели турели, из стен торчали дула, везде военные. Ловушка в чистом виде. Янь Лин я сразу заметил. Она стояла с убранными за спину руками, с виду целая и невредимая, только лицо хмурое. Но увидев меня, Янь Лин заметно успокоилась и даже слегка улыбнулась. «Ты цела?» – прямо спросил я, не обращая внимания на других людей. «Да», – кивнула Янь Лин, – «спасибо». «Удостоверился!» – раздался недовольный голос. Из-за спин военных вышел невысокий азиат, одетый в ханьфу черно-красного цвета. В руках он держал веер. Я узнал его. Су Фонг, один из членов правительства, приближенный к председателю, пересекался с ним в первой жизни. Но я не подал виду, что знаю его. Вместо этого поднял голову и осмотрел комнату, в которой мы находились. «Не слишком ли много оружия на квадратный метр?» – спросил я. «Вы считаетесь крайне опасным элементом, дестабилизирующим наше общество», – Су Фонг усмехнулся. «Это лишь меры безопасности». «Как скажете», – пожал я плечами. «Начнем обмен. 12 ядер разумных взамен на моего человека, которого вы похитили из отеля». Су Фонг брезгливо поморщился. «Что за детское поведение, Владислав? Ты разочаровываешь меня. Разве я где-то соврал?» – я приподнял брови. «Чего ты добиваешься?» Су Фонг почуял неладное и нахмурился. Двое военных прикрыли его и чуть приподняли дуло пушек. Раздался шум выдвигаемых турелей из стены потолка. «Сегодня я хочу показать всему миру, что времена изменились», — миролюбиво сказал я. «Мы — эвольверы, люди, идущие по пути эволюции, будущее человеческой цивилизации. Если наше развитие будут тормозить, нас будут подавлять, вся Солнечная система падет в скором времени. Я не хочу, чтобы такое произошло. Ты понимаешь, где находишься? Понимаешь, что собираешься сделать?» На удивление спокойным голосом спросил Су Фонг. «Я лишь собираюсь показать, что похищать моих людей и шантажировать меня нельзя. Последствия не заставят себя долго ждать». Произнося эти слова, я чувствовал внутреннее смятение. Янь Лин виновна. И раз власти поймали ее, у них есть как минимум серьезные подозрения или даже доказательства. Но в моей левой глазнице устройство, которое снимает все происходящее. И мне необходимо четко показать, что я пострадавшая сторона, которую несправедливо шантажируют. Как только я замолчал, Янь Лин исчезла. По моей команде Вафля телепортировал ее в безопасное место. Вихрь! Всех военных отбросило от меня ветром, а я перенесся за пределы комнаты, спасаясь от выстрелов. Рядом появилась черная, ее тоже телепортировал Вафля. Шарлотта сразу начала действовать. Из-под ее ног вырвался темный туман и куполом закрыл нас. Вспышка! Десятки лазерных лучей со всех сторон ударили в купол, но не пробили его. Шарлотта использовала свой первый навык, ауру смерти, уничтожающую любую материю. После того, как Шарлотта взломала первый генный барьер, она научилась виртуозно управлять аурой. Раньше ей приходилось действовать в одиночку, чтобы никто из союзников не попал под удар. Я создал вокруг нашего купола поток ветра, который начал закручиваться в торнадо. Затем поднял палец к потолку и выстрелил пространственной вибрацией. Бах! Неоновый торнадо взвился надо мной, сокрушая бетонные блоки. Выстрелы прекратились, и я приказал Вафлю увести отсюда Шарлотту, а сам активировал слияние ветра. «Мы так не договаривались», — раздался в моих ушах голос Шарлотты. Связь каким-то образом внезапно наладилась, раз она смогла докричаться до меня. Ничего не ответив черной, я устремился вверх, проламывая ветровым торнадо этаж за этажом. Мне не хотелось подвергать Шарлотту риску. Распад – очень нестабильная сила, которая вредит хозяину. Если черная будет слишком долго использовать ауру смерти, она пострадает и может пропустить удар. «Взрыв!» Я лишь увидел вспышку краем глаза, как оказался в другом месте, Вафля почувствовал опасность раньше меня и телепортировал нас обоих. Где-то справа громыхнуло. «Они запустили процесс самоуничтожения», — напряженным голосом предупредил координатор. «Уходи оттуда!» Я и сам понимал, что оставаться в этой подземной базе смертельно опасно. На поверхности стягивают военную технику. Будь готов. Орбитальная пушка тоже пришла в движение. Запускаем план «Порча». Я проверил нейтрино 115 из 320 единиц. Слияние ДНК одновременно с тремя спиралями пожирает невероятное количество энергии. Мысленная команда Вафли, и мы телепортируемся прямо над той самой площадью, о которой предупреждал координатор. Секунда, чтобы оценить ситуацию, и мы с Вафли начинаем представление. Снизу, куда ни глянь, везде люди с оружием. Над нами летают вертолеты, дроны и военные самолеты. Вдали виднеются сразу две боевые платформы. Подобные я видел на Средиземном море в прошлой жизни, когда Саид предупредил арабскую коалицию. Меня нашли быстро. Засверкали лазеры, засвистели плазменные плевки и особые патроны. Невидимый Вафля прильнул к моей груди, и вокруг нас, в радиусе 3 метра, образовалась защитная пространственная сфера. Лазерные лучи и плазменные сгустки попадали в нее, и их траектория полета менялась. Они огибали нас, будто поток воды, который огибает выступающий камень. Загромыхало. В глазах зарябило из-за света. Если честно, мне было страшно. По плану в этой сфере должна стоять еще и Шарлотта, использующая свою ауру смерти для второго слоя защиты. Из громкоговорителей раздались призывы сдаться и угрозы. Боевые платформы приблизились достаточно близко и начали готовиться к атаке. Защитная сфера не выдержит, если они выстрелят. Пространство вокруг нас явно начало меняться. Подключились вражеские вольверы, способные влиять на него. Это может помешать телепортации. Ситуация стремительно ухудшалась. Запас нейтрино упал до 40 условных единиц. «Готовность 7 секунд», — раздалось в ухе. Я почувствовал дикое облегчение. «Вы решили использовать против меня орбитальные пушки?» — процедил я. Мой голос разнесся по площади, обстрел замедлился, но не прекратился. Я не хотел лишних жертв. Я не атаковал вас лично, но сейчас... Приподняв голову, я протянул руку к облакам. В небе будто вспыхнула новая звезда, маленькое солнышко, которое было отлично видно отовсюду. «Готово», — доложил координатор. «Орбитальная пушка «Алый дракон» взорвана». Выдохнув, я опустил руку. Стрельба прекратилась, громкоговорители замолкли. Военные явно не могли поверить в происходящее. Человек взял и взорвал секретное оружие целого государства, целую орбитальную пушку. Боевые платформы тоже не спешили атаковать крупным калибром. «Что ж, на сегодня хватит», — холодно сказал я. «Надеюсь, после сегодняшнего дня все осознают, что времена изменились. Я не единственный вольвер, которому не страшно современное оружие. И скоро таких станет больше. Гораздо больше». Передо мной закрутилась воронка портала, и я, сняв пространственную защиту, залетел в нее, перемещаясь к Анишу. Сразу же рухнул в ближайшее кресло, дрожащей рукой вытирая пот. «Бёс, ты как?» – сочувственно поинтересовался Аниш. Мы находились в подвальном помещении вдвоем. Для максимальной конспирации почти никто не знал, куда именно я перемещусь после обмена. «Я в норме. Ты молодец, Аниш. Еще бы чуть-чуть». «Владислав, Борислава убили!» – вдруг раздался в ушах тревожный голос деда. «Как?» – выдохнул я. «Кто?» «Не знаю. Валентин пропал, Борислав убит. В Москве паника. Быстрее выбирайся из Содружества. У нас тут страна на грани развала». Дед отключился, а я мысленно выругался и посмотрел на Аниша. «Паря?» – спросил он. «Да», – буркнул я, – «паря».